должности в тот же вечер. Итак, 7-я танковая дивизия, согласно приказу, отправилась в район сосредоточения с целью только обороны, чтобы в течение дня облегчить отступавшим частям отрыв от противника. Такое использование танковой дивизии сильно возмутило меня, к удивлению командира дивизии. К тому же я не принял невероятно трудного решения снова забрать эту танковую дивизию корпуса Штайнера в тот момент, когда она была предназначена для решающего наступления на юг, но успех которого, учитывая достигнутый генералом Венком с его 12-й армией, не только фюрер, но и мы возлагали такие большие надежды. Приказав командиру 7-й танковой дивизии доложить мне обстановку, возникшую в результате отхода фронта, это было во время прорыва русских через Одер, я разъяснил ему, что чистая оборона для танкистов здесь неуместна, и сила его только в контрнаступлении. Он, само собой, разумеется, видел это и сам, но считал, что занятие исходной позиции его дивизии потребует слишком много времени, а потому сегодня это большого результата не даст. Тем не менее, я приказал ему действовать сообразно характеру его рода оружия, ибо все остальное бессмысленно. В первые послеполуденные часы у меня состоялась встреча с генерал-полковником Хайнрице, на которой присутствовал и генерал фон Манштейн. Примечание. Описание этой встречи в весьма драматических тонах в книге Юргена Торвальда «Конец на Эльбе». Фельдмаршал будто бы обвинил Хайнрице в неповиновении и саботаже приказа фюрера, но генерал-полковник не дал себя запугать. Беседа наша носила очень серьезный характер, ибо в крайне резкой форме я обвинил Хайнрице в том, что он утаил свой план отступления и от меня, и от ОКВ. Он признал наличие такого плана, но объяснил отвод своего южного крыла через и за Шорнхайда, подчеркнув, что этот маневр и сокращение линии фронта он твердо держит в своих руках. Показанный мне в штабе 7-й танковой дивизии план служит лишь для введения в курс дела штабов саперных частей с предположительной целью установки заграждений и взрывов на случай отступления и тому подобное. После того, как я проинформировал Хайнрице о положении 12-й армии Венг, эсэсовского танкового корпуса Штайнера и корпуса Хольста, а также обрисовал крайне критическую обстановку севернее и северо-восточнее Берлина, сложившуюся в результате самоуправного отвода левого крыла, что угрожало с тылу Штайнеру, он обещал впредь следовать моим приказам и упорядочить общее руководство действиями подчиненных ему войск. Мы попрощались внешне корректно, при этом я напомнил ему о нашей старой дружбе и о данном мне слове. Вечером 28 апреля с наступлением темноты я вернулся в наш лагерь. Йодль считал, что положение на южном крыле, то есть севернее Берлина, значительно ухудшилось. У меня состоялся продолжительный телефонный разговор с генералом Крепсом, находившимся в имперской канцелярии. Поскольку фюрер адресовал меня к нему, поговорить с Гитлером лично я не смог. Примечание. В ночь с 28 на 29 апреля 1945 года Гитлер официально сочетался браком с Евой Браун и составил оба свои завещания. Телефонная связь неоднократно нарушалась и прерывалась, пока радиобашня, как приемная и передающая радиостанция, все еще находится в наших руках, а привязные воздушные шары действуют. Можно будет восстановить и проводную связь с имперской канцелярией, а также и поддерживать радиосвязь с бункером фюрера. Йодль предложил мне на следующий день перенести наш командный пункт в другое место —